Это плохо, потому что иначе, после того, как вас убьют, у нас было бы на один пистолет больше. Ли улыбнулся, хотя никто этого не мог толком разглядеть. «Жесткая леди», — сказал он и протянул руку. «Помощник шерифа Дуглас Ли, ведомство шерифа округа Мисаква. Не расслышал ваше имя». Грейс не была готова к такому повороту событий, и мгновение его рука висела в воздухе. Жесткая, может быть, но не грубая. Она переложила сик в левую руку и ответила на рукопожатие: «Грейс Макбрайт». «Рад познакомиться, мисс Макбрайт». Он поискал глазами в темноте подвала. «А леди, которую я встретил в кустарнике?» И услышал тягучий ответ: «Леди, на которую ты напал в кустарнике». Ли отвел взгляд. «Да, я хотел бы извиниться за это. Никогда в жизни не думал, что подниму руку на женщину». Грейс вручила ему пистолет рукоятью вперед, и он отправил его в кобуру мягким, мощным движением, после чего двинулся к двери. Его поступь становилась тверже с каждым шагом. «Крупный мужчина», — подумала Грейс, когда он прошел мимо нее. «Сейчас он кажется сильнее, будто почти оправился от ранения». Разумом она понимала, что если человек большой и сильный, это не обязательно означает, что он справится с трудной ситуацией лучше и с меньшими потерями, чем человек более хрупкого сложения. Но иногда ей хотелось найти успокоение в мысли, что физическая сила способна решить все проблемы. Некоторое преклонение перед мужской физической силой заложено в женщинах с самых древних времен и коренится так глубоко, что они верят в нее, даже понимая, что их вера выросла на пустом месте, ведь не исключено, что Бог существует. Чудеса происходят, и рациональные импульсы имеют под собой какую-то основу. Не исключено, что помощник шерифа Ли выберется, а потом вернется и спасет их. Как это было бы замечательно! Грейс закрыла глаза. «Ты к Магоце так относишься?» «Даже ты!» После всего того, что ты видела и пережила, отчаянно хочешь верить в сладостную ложь сказок. Помощник шерифа Ли открыл ведущую к бетонной лестнице деревянную дверь, обернулся и посмотрел на женщин. Выстроившись печальным полумесяцем, они молча провожали его взглядом. Ему пришло в голову, что он так толком и не рассмотрел их лиц, что, встретившись с ними на улице, он бы их не узнал, что если он не сможет вернуться вовремя, и они, не дай бог, исчезнут в этом городе навсегда, он даже не сможет их описать. Хорошо хоть, что он узнал, как их зовут. Он грустно им улыбнулся. «Надеюсь, что мы еще увидимся». Он поднялся по лестнице и осторожно открыл наклонную противоштормовую дверь. В подвал проник луч лунного света и начертил на земляном полу серебряную линию. Три женщины, как по команде, опустили голову и посмотрели на нее. В это время противоштормовая дверь с мягким стуком закрылась. Ли выпрямился, набрал в легкие воздух и внимательно огляделся. Тени. Со всех сторон черные безмолвные тени. Снятый с предохранителя пистолет лежал у него в руке. Он ощущал запах выступившего от страха пота, но все равно здесь, на воздухе, было лучше, чем в сыром подвале. Как лучше было что-то делать, бороться, чем прятаться и ждать, когда придут страшилы. И еще было лучше остаться одному. Он почувствовал легкий укол вины, когда понял, как рад он был уйти от этих женщин. Он углубился в лес, но не успел пройти нескольких десятков шагов, как прямо впереди вспыхнуло и тут же погасло желтое пламя. Его мозг не успел опознать ни звука, изображения, зарегистрированное его органами чувств, ни страшное давление пуль, пробивающих себе дорогу в его плоти. Одно пародирующее жизнь мгновение он стоял прямо, затем, медленно, не сгибаясь, повалился назад, будто гигантская секвоя, спиленная под самый корень и неохотно уступающая силе тяжести. В подвале три женщины одновременно зажмурились. М-16. Очередь из трех пуль, пробормотала Шарон. Пистолет не ответил. Они не дали ему ни одного шанса. Глава 24. После того, как Грейс, Энни и Шарон услышали короткую очередь М-16, они целую минуту неподвижно стояли в темном подвале. Взгляд Грейс фокусировался на какой-то точке, висящей в пустом объеме сумрака. Она вспомнила, что там, у живой изгороди, когда помощник шерифа Ли схватил Энни, она была на 100% готова убить его. Ни тени сомнения, ни чувства вины. Замерший на спусковом крючке палец, а затем она вспомнила о том, как меньше чем через час он протянул ей руку для пожатия, честный, открытый жест. «Рад с вами познакомиться, мисс Макбрайт». Она посвятила этим мыслям одну минуту. Больше она не могла себе позволить. Шарон смотрела в пол, проклиная свою мать, свое воспитание, религию, которую мать вколачивала ей в голову день за днем, год за годом. Второй раз в течение этого кошмарного дня в ее сознание оживали старые, циклически повторяющиеся мантры, и она не знала, как заставить их затихнуть. «Пресвятая Мария, Матерь Божья, молись за нас, грешников, и в час нынешний, и в час смертный. Аминь». И опять Святая Мария сидела у себя на небесах и бесстрастно смотрела на то, как был убит невинный, безрассудно храбрый человек. И это было так кошмарно неправильно, так ужасно, так лживо. Господи, она никогда в жизни не произносила ругательные слова. Эти слова никогда даже не оформлялись полностью в ее голове, потому что думать такие слова — грех. И маленькой Шарон Мюллер нет прощения ни сейчас, ни когда-либо впоследствии. Они тоже собираются совершить безрассудно храбрый поступок. Неужели это означает, что и они должны умереть? В таком скором времени после совершения непростительного греха, мысленно произнесенного недозволенного слова. Энни просто была в ярости, так как это была единственная эмоция, с которой она могла сейчас справиться. Они прямо ему сказали, что он погибнет, если попытается пройти через оцепление. Но этот упрямый дурак все равно пошел и погиб. Ну да, она и сама хотела его пришибить в кустарнике, когда он навалился на нее, как медведь, и потащил вглубь зарослей. Но потом он показал свое истинное лицо, и это было лицо хорошего и честного человека. Он извинился, и это было благородно. Энни не знала, куда деваться от грусти. Нарушила тишину Грейс. «У нас осталось 6 часов и 10 минут. Мы должны поторопиться». Три женщины направились к верстаку, стоящему у стены рядом с лестницей. По дороге Грейс и Шарон остановились и вытащили из-под старой скамьи запачканный деревянный ящик, который они приметили еще раньше. Энни в это время нашла на верстаке фонарь и включила его. В пол ударил мягкий луч света. «Отличная находка», — сказала Грейс. «Энни, у тебя в этом платье есть карманы?» Энни посветила фонарем на лохмотья, стоившие ей $8000, и горестно вздохнула. «У меня есть лифчик». «Подойдет. Возьми вот это». Грейс передала ей 2 древние бутылки из-под кока-колы. Энни стала искать, куда бы их засунуть. Не исключено, что за них можно выручить крупную сумму на аукционе в интернете. «За бутылки или сиськи?» — спросила Шарон, но тут же в ужасе захлопнула рот и подумала: «Господи Боже, неужели я это сказала? Скоро могут погибнуть люди. Дуглас Ли погиб всего минуту назад, а ты тут шутишь. Да что ты за человек?» Энни зажала ладонью рот, но не смогла преградить путь смеху. Он прорывался сквозь пальцы. Она фыркала, давилась и даже хрюкала. «Не смешно». «Это не смешно. Что тут смешного?» — твердила она себе, но все равно не могла остановиться. Грейс тоже смеялась. «Все равно...» Это было подозрительно, потому что из нее сложно было вытянуть даже улыбку. «Кажется, у нас истерика», — сквозь смех сказала Энни. И тут засмеялась уже Шарон, потому что она имела представление о том, что такое истерика, и это совершенно не было на нее похоже. «Истерика — это когда твоя мать голая носится по комнатам, вопит изо всех сил, ломает руки, садится на секунду на диван, на стул, но тут же вскакивает и снова мечется, а потом валится в кресло позади стола, в среднем ящике которого лежит огромный уродливый пистолет. Вот это истерика». А минуту спустя ее десятилетняя дочь сучит ногами по полу, пытаясь спрятаться в стене, о которую она опирается лопатками, и ее рот разорван в беззвучном крике, а глаза не могут оторваться от окна за спиной у матери, по которому стекает кровь и мозг. И это тоже истерика. А это никакая не истерика. Она сделала глубокий вдох, стерший все. «Смещенное поведение», — вспомнила она, — «является защитной реакцией организма на сильный стресс. Бывают, люди смеются на похоронах. Бывает, коты перестают драться и начинают умываться. Коты умываются, люди смеются». Энни и Грейс тоже отсмеялись, закончив долгим прерывистым выдохом, и через секунду Грейс уже опять передавала бутылки, будто абсолютно ничего не произошло. Они двинулись вверх по лестнице, чтобы покинуть дом через входную дверь, а не через подвал и задний двор. Заградительное оцепление было там, в лесу, но оно располагалось ближе, чем они думали. Смерть Дугласа Ли помогла выяснить это. Если между ними и лесом встанут строения, то вероятность, что их не заметят, увеличивается. Грейс шла впереди, чтобы упростить подъем, светила фонарем на ступеньке. «Все дело в фонаре», — подумала Шарон, поднимаясь следом за Грейс. Берущий в руки фонарь автоматически становится лидером, будто свет является чем-то вроде королевского скипетра и обладает большей властью, чем даже оружие. И мысленно добавила, может, по Библии так оно и есть, но только не в жизни. В рамках лихорадочной религиозности ее матери орала было сильнее меча, и такие понятия, как свет, благодать и милосердие, всегда брали верх над менее мощными вещами типа атомных бомб. Меч, Господень, необорим, Шарон. Оружие, сотворенное человеком, ничто перед Словом Божьим, но в итоге... Разве Библию сунула мать в рот для того, чтобы вышибить себе мозги? «Погодите-ка», — прошептала она, когда Грейс уже приготовилась открыть ведущую на первый этаж дверь. «У нас же нет ни зажигалки, ни спичек». «Спички есть в шкафчике в витрине на автозаправочной станции», — сказала Грейс. «Вот это да!» — мысленно восхитилась Шарон. «Она все подмечает, малейшие детали, и никогда не забывает того, что видела». Как самый лучший полицейский, она заметила все, что должна была заметить ты, сделала все умозаключения, которые должна была сделать ты, и поэтому знала, что в этом городе опасно, еще до того, как мы пришли сюда. Ты полагала, что ты хороший коп, просто испугавшийся оперативной работы после ранения в шею. Но ведь ты никогда и в подметке ей не годилась. И Грейс является лидером не потому, что у нее фонарь, а потому, что она идеально подходит для этой роли. В голове у Шарон, казалось, приоткрылся какой-то тяжелый, плотно пригнанный клапан. Она вздохнула и почувствовала себя так, будто этот вздох был первым за очень долгое время. Это вызвало у нее улыбку. Грейс открыла дверь и погасила фонарь. Их окутала темнота. Она ощупью добралась до входной двери и выскользнула наружу. Луна уже скрылась за деревьями, и мрак приобрел такую плотность, что, казалось, его можно было пощупать. Грейс едва могла различать что-либо, находящееся от нее на расстоянии больше 3 футов. «Наверное, такие же ощущения были у меня, если бы я вдруг ослепла и оглохла», — подумала она. «Ни движения, ни звука, ни дуновения в горячем неподвижном воздухе». Очертания зданий, кафе и бензоколонки почти сливались с ночным небом, но в воздухе присутствовал тот сладкий, влажный предрассветный запах, который всегда появляется в последние часы жаркой летней ночи, указывая на то, что она на исходе. «Надо торопиться», — подумала Грейс. Как можно осторожнее, они преодолели пятачок разбитого асфальта между домом и бензоколонкой. Единственное место, полностью открытое для наблюдения со стороны леса. Оказавшись внутри автозаправочной станции, Грейс первым делом подошла к шкафчику в витрине, нашла спички и положила их в карман джинсов. Затем все они прошли в прилегающий к зданию гараж. Здесь не было окон, а узкая задняя дверь закрывалась плотно, поэтому Грейс включила фонарь, не опасаясь, что их заметят. 10 минут прошло. Осталось 6 часов. Возле гидравлического подъемника Грейс нашла красную бензиновую канистру с гибким соплом. Убедилась, что она почти полная, затем осветила стены лучом фонаря. «Не вижу». «Дай мне фонарь», — сказала Шарон. Взяв фонарь, она вернулась в главное здание. «Обычно они находятся где-нибудь рядом с прилавком. Рубильники запуска насосов располагались рядом с кассой, чуть ниже полки, на которой хранилось с десяток пыльных искусственных маков со дня ветеранов. Надеясь, что насосы в рабочем состоянии, она перевела два рычага в положение «выключено». Вернувшись в гараж, она осветила фонарем Грейс и Энни, которые на ощупь наливали бензин в бутылки из-под кока-колы. Из-за пропитавшего воздух запаха бензина было трудно дышать. Грейс подняла голову, выключила насосы. «Да, где-то позади тебя есть скамья, а на ней стоит коробка с тряпками. Я не смогла найти ее без света». «А, вот она», — сказала Шарон после нескольких секунд поисков. Через минуту Энни надоело сидеть на корточках, и она, скрестив пухлые ноги, села по-турецки прямо на заляпанный пол. Она сознанием дела рвала тряпки, скручивала их и затыкала ими горлышки бутылок. «Последний раз я делала это, когда училась на втором курсе в Атланте и пыталась взорвать БМВ этого идиота Камерона Дюппе. Помнишь, Грейс?» «Нет, я к этому БМВ никакого отношения не имела, меня там вообще не было». Не отрываясь от работы, Энни захихикала, а Шарон пожалела, что она не совершала вместе с этими двумя женщинами противоправных действий. Возможно, тогда ее жизнь была бы совсем другой. Закончив с бутылками, они подошли к бензонасосам. Шарон сняла топливные шланги с держателей и зафиксировала их в открытом положении. На бетон потекли тонкие струйки остававшегося в шлангах бензина. Они почти сразу же иссякли. Рубильники, перекрывающие подачу топлива, работали. Энни начала выкладывать дорожку из тряпок от лежащих на бетоне топливных шлангов до выходящих к заправочной зоне больших гаражных ворот. За ней, обливая тряпки бензином из канистры, следовала Грейс. Они приоткрыли ворота, и Грейс продолжила горючую дорожку, плеща бензином на хранящиеся в гараже канистры с моторным маслом и растворителем. Ее ладони стали от бензина влажными и немного скользкими. Он быстро испарялся, оставляя на коже неприятный холодок. Она довела дорожку до задней двери и вывела ее наружу, мимо искореженных автомобилей, выстроившихся позади здания. Здесь они навалили побольше тряпок. Закончив, они собрались вокруг жалкой грязно-голубой кучки. «Мы ни за что на свете в нее не попадем», — сказала Энни, с беспокойством оглядываясь через плечо на темный лес. «Софтбол», — отозвалась Шарон. «Я была подающей, играла за сборную штата, 3 года в строю». «Золото мое!» Энни мягко ткнула ее кулаком в плечо. «Что бы мы без тебя делали?» В темноте ее лица не было видно. Они не осмеливались зажигать здесь фонарь, но у Шарон появилось ощущение, что она улыбается. Пока Грейс поливала тряпки бензином, надеясь, что он не испарится до времени, Энни и Шарон забрали из здания бензоколонки бутылки с горючей смесью и перенесли их к опушке леса. Бензиновая вонь стояла у них в носу, во рту. Им казалось, что на свете не осталось чистого воздуха, но они были готовы. Осторожно, но уже торопясь и потому производя больше шума и больше рискуя быть услышанными, они побежали прочь от бензоколонки, направляясь к входной двери дома. Оказавшись внутри, они сразу пошли на кухню. На кухне они сгрудились вокруг большой старой 4-конфорочной плиты. Грейс сняла с вбитых в стену крюков 2 тяжелые глубокие сковороды и поставила их на конфорке. «Чугун», — негромко сказала она. «На таких сковородах получается лучшая картофельная оладья в мире». Шарон достала из кармана форменного пиджака свою единственную запасную обойму и подержала ее в пальцах, не желая с ней расставаться. «Господи, что же они делают? А если они понадобятся им для спасения своей жизни?» «Ты уверена, что это сработает?» Энни забрала у шара набойму и стала ловко выщелкивать из нее патроны. Ударяясь о дно сковород, они тихо пощелкивали. «Милочка, спроси, что полегче. Я пули уже много лет не жарила». Шарон ей поверила, но не до конца. «Мы сейчас, наверное, похожи на трех ведьм из Макбета», —